Глава 56. Левелин. «Давайте я помогу», — взяла я корзинку со спелой рябиной, которую чуть ранее мы с Эмилем насобирали. «Ой, деточка, ну что тебе не отдыхается? Как пчелка, только и делаешь, что работаешь», — запричитала старушка. «Ты же просыпаешься раньше меня, все время проводишь в лавке, еще и аппетит совсем пропал. Что тебя гложет, милая?» «Все хорошо, честно», — стараясь успокоить свою любимую старушку, улыбнулась ей. «Просто не хочу быть нахлебницей, а так могу хоть какую-то пользу принести». «Чур тебя!» — нахмурилась бабушка. «Чтобы я таких слов от тебя вообще не слышала! Трудишься от рассвета до поздней ночи, еще и глупости подобные болтаешь. Отдыхать тоже нужно, милая. Ты ведь не кобылка какая. Вот куда твой Сид запропастился?» «Он не мой». Не в силах скрыть эмоции, отвела я взгляд. Прошло уже 5 дней с тех пор, как Азазель забрался в мою комнату. Утром, целуя меня, он обещал прийти вновь, но так и не вернулся. И пусть я убеждала себя в том, что не заинтересована в нем, так и не смогла заснуть до самого рассвета, вновь и вновь кидая взгляды на окно. Сначала во мне вспыхнуло беспокойство, ведь я даже представить себе не могла, как обстоит ситуация в доме семейства Лансеров. На смену тревоги пришло сомнение. С первой минуты этот легкомысленный Сид показался мне ненадежным. Меня и раньше водили за нос. Что, если он делал то же самое? Мысли метались от одной к другой, а тем временем я все больше понимала, как сильно мне не хватает его глупых насмешек и колкостей. Я скучала по этому недотепе, скучала по его лукавой хитрой ухмылке и блеску в лазурных глазах. Ночами он все так же посещал мои сны, но из-за них было лишь хуже. Действия Азазеля из грез становились все откровеннее, все порочнее, а слова, сказанные им, обещали слишком многое. «Я скучаю по тебе», — шептал он мне этой ночью, нетерпеливо целуя шею. «Не отталкивай меня. Ты нужна мне». Я проснулась еще до рассвета с безумным пульсом. В голове была полная каша, а сердце жалобно сжалось, изнывая по главному герою моих ночных грез. Пытаясь отогнать мысли о нем, стараясь не думать, как сильно привязалась к этому мужчине, я загружала себя работой, надеясь, что усталость заставит не вспоминать о нем, позволит хотя бы одну ночь провести в темном, безмятежном забвении. И тем не менее, стоило сумраку накрыть город, и все мои изысканные мучения начинались по новой. Я не позволяла себе думать о том, что мой интерес к Азазелю — нечто большее, чем просто влечение, и все же. Никогда не была дурой, поэтому понимала, что сексуальное напряжение не заставляет сердце страдать. «Милая, может, поспишь?» — привлекла бабушка мое внимание. «Что нет?» — голос сорвался. Глаза травницы округлились от удивления, а спустя мгновение в них что-то изменилось, словно пришло понимание. «Я не устала, честно. Позвольте мне помочь», — вновь настояла я. «Ну что ж, твоя взяла. Помогай, коли хочешь», — вздохнула она. «Ты расскажи, куда Сид запропастился. Помнится мне, Азазелем зовут, да? Казалось, этот юноша страсть, как влюблен в тебя». «Бабушка, ну что вы такое говорите?» — улыбнулась я, стараясь не выдавать душевное смятение. «Просто очередной юбочник. Подружились мы, но я не рассматриваю его как воздыхателя». «Ой, лиса!» — прищурилась старушка. «Не первый десяток лет живу на земле, и уж могу отличить взаимную симпатию от дружбы. Но раз упрямишься, пусть будет по-твоему. Все равно богиня настойчивее некоторых. Сведет она вас, тем более раз венок у парня этого». Сказать, что я была поражена, ничего не сказать. Хлопнув губами, словно рыба, выброшенная на лед, моргнула. «Почему вы решили, что у него? Скорее всего, в реке мой венок утонул». «Ври, ври, лисица, да не завирайся», — подмигнула она. «Уж я-то точно знаю. И ночами не спишь из-за снов о нем, и вздыхаешь тяжко, скучая. Не волнуйся, дитя, скоро все наладится. Может, парнишка и сам испугался, но бегать от своих чувств долго не сможет. Поверь мне, первые подснежники не успеют зацвести, а он тебя замуж позовет. Так не забудь меня пригласить. Если я когда-нибудь решу выйти замуж, бабушка, вы будете главной гостьей на этом празднике. Обещаю вам». Перебирая рябину, улыбнулась я. «Смотри, не забудь свое обещание». Я искала, что еще могу ответить, чтобы отвести тему разговора от Азазеля на какую-нибудь более щадящую. Но прежде чем успела придумать, дверь резко распахнулась, являя нам запыхавшегося Эмиля. «Леви, а я ведь тебе говорил, что не стоит этому плуту остроухому доверять!» — зашагал он к нам. «Эмиль, потише, объяснись!» — строго потребовала бабушка, пока я ошеломленно смотрела на друга. «Да лишь дурак не замечает, что ты влюбилась в него, а этот кусок...» «Эмиль!» — рыкнула старушка. «Следи за словами!» «Полюбуйтесь!» — кинул парень смятую листовку на стол перед нами. «Этот Сид, который совсем недавно в красках расписывал, что готов за тобой ухаживать, через 6 дней женится на дочери Лансеров. Отличная партия для такого изворотливого типа. Не находишь?» Смотря на расписанное объявление о празднике в честь бракосочетания благородных, едва могла дышать, стискивая зубы до ломоты в деснах. «Он мне с самого начала не понравился. Так что, Лавелин, выкинь этого урода из головы и не подпускай его больше к себе. Если, конечно, не хочешь стать развлечением для женатого, скучающего в семейной жизни лорда. Я так понимаю, этот Сит и есть тот самый сын наместника Бастиана, о котором говорит вся Ридера». «Эмиль!» — прикрикнула на парня старушка. «Что, бабушка? Только я вижу, что он из себя представляет», — ответил ей тем же тоном парень, пока я пыталась привести хаотично разбежавшиеся мысли в порядок после свалившихся на голову новостей. «Если еще хоть раз увижу его наглую морду у нашего дома, клянусь богиней, выпотрошу, как цыпленка».